Ты не знаешь, Савва, добивались мы, чтобы для рабочих воскресную школу открыть. Отказали нам. Ясно, рабочий — лошадь, а лошадь незачем грамоте учить. Написали в газету, напечатано было, Будкины друзья писали, а может, он и сам по чужой фамилии. Прочитаешь, и что получается? Ах, бедные рабочие, они хотят учиться, а им не дают. Как это нехорошо? Ай, как нехорошо! Жаль бедненьких рабочих. А по-другому написать цензура не пропускает. Так ведь Семен Аристархович объяснял, насмешливо подмигнул Ваня. Ну, а так чему эти умильные слезки? Зло загудел Лавутин, не заметив усмешки Мезенцева. На кого они подействовать могли? Ну, на кого? На Баранова, что ли? Помнишь, Ваня, в той же газете другая статья была напечатана. Огромная. Кто-то кошку на улице мучил. Напакостила она хозяину на подушку. Он и стал пороть ее ремнем. Кошка на улицу. Хозяин настиг ее возле ворота и еще раз выпорол. Куда тебе? Шум раздули. И вопросительные знаки в газете, и восклицательные, зверства, издевательства. Чудовищное преступление. Защитить животных. Чего полиция смотрит? Почему не судят таких людей? Нет, Ваня, такие газеты не для рабочих печатаются, а для кошек. Кошек они защищают, а не нас. А помнишь, Гордей Ильич, оживился Ваня, мы «Искру» читали. Вот эта газета. В нее написали бы. В «Искру» дело другое, сказал Лавутин. Об этом надо подумать. Вот если Вася Плотников приедет, через него... Как иначе туда письмо пошлешь? Я так еще и за то, добавил Ваня, чтобы рабочим сразу всем забастовать. Забастовать? Повторил Лавутин. Безусловно, надо бы. Да только вот что нельзя забывать. Раньше на станции у нас десяток жандармов был, да в городе полицейских столько же. А теперь этой благодати втрое больше стало, и тут, и там. Да казачью полусотню еще прислали. Забастовать теперь, Ваня, нам куда труднее. Так зато и народ смелее стал, — возразил ему Мезенцев. Смелее и зубастее. Эх, Ваня, зубы — это все же не штыки, — закончил Лавутин. Так что забастовку теперь умело готовить надо и обдуманно. Он подошел к двери, распахнул ее, заглянул на кухню. Возле печки Агафья Степановна озабоченно переговаривалась с дочерью. Куда потерялся отец? Не стряслась ли беда с ним какая? Под паровоз нечаянно не угодил бы. Через пути ведь переходить надо. А там, бывает, товарными поездами все загромоздят, ныряй у них под колесами, и не увидишь, откуда вывернется. «Сбегай, доченька, да поспрашивай», — решила Агафья Степановна. Что-то тревожно на сердце. Места себе не найду. Вера послушно схватила платок, забежала на минутку в комнату к зеркалу, где уж красивой девушке час прожить, чтобы не посмотреться в него. Но вот Лавутин остановил ее. Вон он идет, твой тятька. Только вдвоем, кажется. Что такое вдвоем, Вера знала. Она даже в сердцах куснула платок. Агафья Степановна скорбно сдвинула брови. С чего это он? Хорошо, как держался, и вот снова. Вера побежала навстречу отцу, ввела его под руку. Агафья Степановна стащила с кровати чистое покрывало, разослала свою старенькую каемчатую шаль, пусть сразу ляжет, не то будет по дому бродить. А тут больной человек. Филипп Петрович вырвался от Верочки, стал руки в боки, мутно поглядывая на приготовленную ему постель. «Вот это я», — объявил он наконец, — «готовый». «Ляг, Филипп Петрович», — строго приказала ему жена. «Нет». И, поджав губы, затряс кистями рук, словно на них была вода. «Нет, не хочу. Невозможно». Он прошел к столу, сел, облокотясь на левую руку, и, всхлипывая, запел. среди долины ровные,